Глава 46. «Еще 10 минут, и наступит 1917 год», — объявила Фрэнси. Они с братом сидели рядом, засунув ноги в одних чулках в кухонную печь. Мама пошла в спальню прилечь, а им строго-настрого наказала разбудить ее ровно за 5 минут до полуночи. «У меня такое чувство», — продолжила Фрэнси, — «что 1917 будет самым важным годом в нашей жизни». «Ты говоришь так каждый год», — ответил Нили. «Сначала у тебя самым важным был 1915, потом 1916, а теперь 1917». «Да, 1917 будет самым важным. Во-первых, мне исполнится 16 лет на самом деле, а не только на работе. А во-вторых, ты разве не видишь, как все меняется вокруг? Хозяин дома протянул провода. Скоро у нас будет электричество вместо газа». «Да, это здорово. И еще он собирается выбросить эти печи и сделать паровое отопление». «Ну, я буду скучать по нашей печке. Помнишь, как в былые времена? 2 года назад. Я вечно сидел на плите. А я вечно боялась, что ты загоришься. Я бы и сейчас не прочь посидеть на плите. Давай садись». Он сел подальше от топки, поверхность печи приятно грела, но не обжигала. «Помнишь, как мы писали примеры на печи, а папа принес настоящую губку, которую стирают со школьной доски? И у нас было все как в классе, только доска не висит, а лежит». «Помню, давно это было. Но послушай, нельзя считать, что 1917 год будет особенным, потому что нам проведут электричество и паровое отопление. Есть дома, где уже много лет электричество и паровое отопление. И что там особенного произошло? Ничего». «В 1917 году произойдет еще одно важное событие. Мы вступим в войну». «Когда?» «Скоро. Может, через неделю, может, через месяц». «Откуда ты знаешь?» «Брат, я читаю по 200 газет каждый день». «Надо же! Хоть бы война продлилась подольше. Тогда я пойду служить во флот». «Кто идет служить во флот?» Фрэнси с Нелли вздрогнули от неожиданности и оглянулись. На пороге стояла мама. «Мы просто разговариваем, мама», — пояснила Фрэнси. «Вы забыли позвать меня», — упрекнула мама. «Мне кажется, я слышала гудок. Новый год наступил». Фрэнси распахнула окно. Ночь выдалась морозная, но безветренная. Улицы притихли. Дома напротив, на другом конце двора, выглядели задумчивыми. Свет в окнах, обращенных на задворки, не горел. Стоя у окна, Ноланы услышали радостный удар церковного колокола. За первым ударом последовали другие, раздались гудки. Завыла сирена, темные окна распахнулись. К общей какофонии добавили звуки луженых рожков. Кто-то выстрелил холостым патроном. Люди свистели и кричали: «1917!» Крики постепенно затихли. В атмосфере чувствовалось ожидание. Кто-то запел. «Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней?» Шотландская баллада «Старое доброе время», известная в переложении Бёрнса и переводе Маршака, в англоязычных странах исполняется на Новый год. Ноланы подхватили песню. Один за другим к ней присоединились соседи, все пели. Но вдруг в их пение вмешался посторонний звук. Группа немцев тоже запела. Немецкие слова вклинивались между словами старого доброго времени. Кто-то крикнул: «Заткнитесь, засранцы!» В ответ немецкая песня зазвучала громче и заглушила старые добрые времена. Ирландцы не остались в долгу и стали во всю глотку передразнивать немецкую песню. По темному двору разносилось: «Ах, это есть поганая песня, поганая песня, поганая песня! Ах, ты вшивая, ах, ты вшивая, ах, ты вшивая поганая песня!» Послышался стук закрываемых окон. Евреи и итальянцы покидали поле боя, предоставляя ирландцам и немцам продолжить схватку. Немцы пели энергичнее, к ним присоединились все новые голоса, и скоро они задушили пародию на свою песню, как до этого задушили добрые старые времена. Немцы победили. Они закончили свою песню, состоявшую из бесконечного повторения одних и тех же слов. торжествующими криками. Фрэнси дрожала. «Не люблю немцев», — сказала она. «Они такие... такие настырные, когда им что-то втемяшится в голову и всегда хотят быть первыми». Снова наступила тишина. Фрэнси обняла мать и брата. «Давайте вместе», — сказала она. Они втроем высунулись из окна и крикнули: «Всем счастливого Нового года!» Молчание, но через мгновение голос из темноты ответил сильным ирландским акцентом. «Счастливого Нового года, семейка Нолан!» «Кто это может быть?» — удивилась Кэти. «И тебе того же, ирландский придурок!» — проорал Нилли. Мама зажала ему рот рукой, оттащила от окна, которое Фрэнси поспешила закрыть. Всех троих разобрал истерический смех. «Ну ты даешь!» — задыхалась от смеха Фрэнси. На глазах у нее даже выступили слезы. «Он знает нас, он еще вернется и покажет нам!» Сквозь смех выдавила Кэти, которая придерживалась за стул, чтобы не упасть. «Кто это был?» «Старина О'Брайен! На прошлой неделе он выругал меня! Грязный ирландец!» «Тсс!» — сказала мама. «Не ругайся! Ты же знаешь, как встретишь Новый год, так его и проведешь!» «Ты же не хочешь весь год повторять грязный ирландец, как заезженная пластинка, правда?» — спросила Фрэнси. «А потом ты и сам ирландец!» «И ты тоже!» — парировал Нилли. «Мы все ирландцы, кроме мамы!» «А я ирландка по мужу», — сказала мама. «Так неужели мы не выпьем за Новый год? Ирландцы мы или не ирландцы, в конце концов?» — воскликнула Фрэнси. «Конечно, выпьем», — ответила мама. «Сейчас приготовлю». МакГаррити подарил Ноланам на Рождество бутылку отличного старого бренди. Кэти налила в три высоких бокала чуть-чуть бренди, добавила молоко и взбитое с сахаром яйцо, а сверху посыпала тертым мускатным орехом. Руки ее не дрогнули, она проделала все решительно, несмотря на то, что очень волновалась. Ее мучило опасение, что дети могли унаследовать от отца пристрастие к алкоголю. Ей хотелось выработать в семье правильное отношение к спиртному. Она понимала, что если наложат на него запрет, то ее детям, таким независимым, запретный плод может показаться очень притягательным. С другой стороны, если она будет относиться к выпивке равнодушно, то дети могут решить, что пьянство — нормальное дело. Поэтому Кэти решила пойти третьим путем — показать детям, что выпивать можно, но только в особых случаях. Новый год — именно такой случай. Она протянула бокалы детям. Очень многое зависит от их реакции сейчас. «За что мы выпьем?» — спросила Фрэнси. «За надежду», — ответила Кэти. «Я надеюсь, что наша семья всегда будет вместе, как сейчас». «Погодите», — сказала Фрэнси, — «нужно принести Лори, чтобы она тоже была вместе с нами». Кэти вынула мирно спавшую Лори из кроватки и принесла в теплую кухню. Лори открыла глаза, приподняла головку, показала два зуба в сонной улыбке, а потом уткнулась Кэти в плечо и снова заснула. «Вот теперь выпьем», — Фрэнси подняла свой бокал. «За то, чтобы быть вместе. Всегда!» Они чокнулись. Нилли отхлебнул, сморщился и сказал, что лучше выпьет просто молока. Он вылил свой коктейль в раковину и налил в бокал холодного молока. Кэти с тревогой наблюдала, как Фрэнси осушила свой бокал. «Вкусно», — сказала Фрэнси. «Очень вкусно. Но газировка со вкусом ванильного мороженого гораздо лучше». «Из-за чего я переживаю?» — обрадовалась Кэти. — В конце концов, в них течет столько же крови Ромли, сколько и Ноланов. А среди нас Ромли никогда не водилось пьющих. — Нилли, полезли на крышу? — вдруг предложила Фрэнси. — Посмотрим, как выглядит мир в новогоднюю ночь. — Давай, — согласился тот. — Только обуйтесь и пальто наденьте, — сказала мама. Они вскарабкались по шаткой деревянной лестнице. Нилли откинул крышку люка, и они очутились на крыше. Ночь была пьяняще морозная и безветренная. Холодный воздух неподвижен. Ослепительно яркие звезды почти касались головы. Их было так много, что от их сияния небо казалось кобальтово-синим. Луна не взошла, Но звезды светили ярче, чем луна. Фрэнси встала на цыпочки и раскинула руки. «Ох, вот бы обнять это все!» — воскликнула она. «Так и хочется прижать к себе эту ночь! Холодную, тихую, и звезды такие близкие и яркие! И я сжимала бы их изо всех сил, пока не запищат. Отпусти нас, отпусти нас!» «Не стой на краю!» — попросил Ниля обеспокоенно. «А то еще упадешь с крыши!» «Мне нужен кто-то», — думала Фрэнси с жаром. «Мне нужен кто-то, чтобы обнять его крепко-крепко. И не только обнять, мне нужен человек, который понял бы, что я чувствую в такую минуту, как это. Объятия теряют смысл без этого понимания. Я люблю маму и Нили, и Лори, но мне нужен человек, которого я буду любить иначе, чем их. Если я заговорю об этом с мамой, она ответит: вот как. Если у тебя появились подобные настроения, не захаживай с мальчиками в темные углы». Она, конечно, испугается. Подумает уж, не собираюсь ли я пойти по той же дорожке, что и Сейси. Но нет. Я не похожа на тетю Сейси, потому что мне хочется понимания даже больше, чем объятий. Если я заговорю с Эви или Сейси, они скажут то же самое, что и мама. Неважно, что Сейси вышла замуж в 14, а Эви в 16. Мама была совсем девочкой, когда они выходили замуж, но они все уже позабыли и скажут мне, что я слишком молода для таких мыслей. Я, допустим, молода, мне только 15. Но во многих отношениях я старше своих лет. И нет со мной рядом человека, который меня обнял бы и понял. Может быть, в один прекрасный день. Может быть. Нелли, если нам суждено умереть, то разве не самое лучшее умереть сейчас, когда верится, что жизнь прекрасна, как прекрасна эта ночь? Знаешь что? Что? Ты напилась, вот что! Молочный пунш тебе в голову ударил. Она сжала руки и шагнула к нему. Никогда не говори так. Не смей говорить так. Он отступил назад, испуганный вспышкой ее злости. Ну ладно, ладно, чего ты? Пробормотал он. Я и сам однажды напился. Ее злость сменилась любопытством. Ты не шутишь, Нили? Честно? Ну да. Один парень принес как-то несколько бутылок пива. Мы спустились в подвал и распили. Я выпил две бутылки и опьянел. И на что это похоже? Ну, сначала земля уходит из-под ног, а потом все начинает кружиться. Знаешь, как в картонной трубке, которая продается за пенни, и ты смотришь в глазок, а там разноцветные бумажки, все летают, летают и ложатся всегда по-разному. А самое главное, меня ужасно тошнило и потом вырвало. Тогда я тоже однажды опьянела, призналась Фрэнси. От пива? Нет, прошлой весной в парке Макарен, когда увидела тюльпан впервые в жизни. Откуда же ты узнала, что это тюльпан, если никогда раньше их не видел? Видела. На картинках. Когда я смотрела на него, как он растет, какие у него листья, какие лепестки ярко-алые, желтые сердцевинки, и земля ушла из-под ног. И все вокруг закружилось, как в калейдоскопе. Точно, как ты описал. Мне стало даже дурно, пришлось присесть на скамейку. «Тебя тоже вывернуло?» «Нет», — ответила она. «И вот сейчас на крыше у меня возникло такое же чувство, как тогда. Я знаю, что пунш тут ни при чем». «Бедная мама», — вздохнул Нили. «Но за меня она может не волноваться. Я никогда не буду пить, потому что мне не нравится, когда тошнит и выворачивает наизнанку». «И за меня она тоже может не волноваться. Мне не нужно пить, чтобы опьянеть. Я могу опьянеть, например, от тюльпана. Или от такой ночи?» «И мне кажется, что это волшебная ночь», — согласился Нили. «Такая тихая, яркая, почти святая». Она замолчала. «Если бы папа сегодня был тут», — Нили запел. «Тихая ночь, святая ночь, все спокойно, все сияет». «Он совсем как папа», — радостно подумала Фрэнси. Фрэнси смотрела на Бруклин сверху. Свет звезд что-то скрадывал, что-то подчеркивал. Она смотрела на плоские крыши разной высоты, перерезанные наклонным скатом одного давно заброшенного дома. Колпачки дымовых труб тут и там, Кое-где темные пятна голубятин. Время от времени из них доносятся сонные воркования голубей. Вдали грезят о чем-то два церковных шпиля-близнеца над спящими домами. А в конце улицы гигантский мост, который словно вздох летит над Ист-Ривер и теряется. Теряется на другом берегу залива. Черная вода под мостом, а вдалеке туманно-серый силуэт Нью-Йорка, словно вырезанный из картона. «Все же другого такого города нет», — сказала Фрэнси. «Ты о чем?» «О Бруклине. Магический город какой-то нереальный. Город как город. Ничего особенного. Он особенный. Я езжу в Нью-Йорк каждый день, и Бруклин не похож на Нью-Йорк. Однажды я ездила в Байону навестить заболевшую девушку с работы, и на Байону он тоже не похож. Здесь, в Бруклине, есть какая-то тайна. Он словно... Да, словно сон. Дома и улицы кажутся нереальными. И люди тоже. Еще какие они реальны. Скандалят, орут друг на друга, очень даже реальны, и живут в бедности и в грязи тоже. Реально. Знаешь, есть что-то нереальное в их бедности и в скандалах. Как будто на самом деле они ничего не чувствуют, как будто все происходит с ними во сне. Бруклин — самый обычный город, как все другие города. — решительно возразил Ниль. — Особенно он только в твоем воображении. Но это не беда. Воображай на здоровье, что хочешь. Если тебе так больше нравится. — великодушно разрешил Ниль. — Ниль, в нем так много от мамы и так много от папы. Оба передали Ниле то лучшее, что было в них. Фрэнси любила брата. Ей захотелось обнять его и поцеловать. Но в этом он похож на маму. Он ненавидит, когда люди выставляют чувства на показ. Если Фрэнси потянется к нему, чтобы поцеловать, он рассердится и оттолкнет ее. Поэтому она просто протянула ему руку. «Счастливого Нового года, Ниле!» «И тебе тоже, сестра!» Они обменялись торжественным рукопожатием.